Продолжим. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Здравствуйте. Привет. Инспектор мама Марина Сергеевна, компания «Эверест», разговоры записывают. Валерия Владимировна. Да. Значит, по поводу вашей задолженности вам поступает звонок, Валерия Владимировна. Перед вашим кредитором, это микрофинансовая компания «Метрофинанс». Значит, сумма вашей задолженности у вас сейчас составляет 37600 рублей. Инспектор досудебного взыскания, мама Марина Сергеевна, компания «Эверест», разговоры записываются. Как-то решаете ли данный вопрос, Валерия Владимировна, по поводу вашей... А ты здесь при чем? Моя задолженность. Коза-то драная. Зачем? Я являюсь представителем вашего кредитора. Мы работаем по агентскому договору, согласно статье 1005 Гражданского кодекса. Я вам ответила на данный вопрос. Я тебе не верю, коза драная. Значит, Валерия Владимировна, послушайте, вы мне сейчас о чем? О том, что ты коза драная. Меня кредитор не уведомлял о том, что привлек козу драную. Как уведоми, тогда будешь звонить и спрашивать, то есть интересоваться. У меня это не спросит. Все, Валерия Владимировна? Пока да. Вы думаете, что вы в данном положении исправите вашу ситуацию? У меня замечательное положение, я его исправлять вообще не собираюсь и не планирую. А тебе придется, наверное, поправить что-то в своей жизни. Ой, какой кошмар. Чего ты так вздыхаешь-то? Я думаю, ты с утра до вечера это все слышишь. Понос в свой адрес. Валерия Владимировна, вы сейчас о чем? Я с вами спокойно разговариваю. Да я тоже с тобой спокойно. Я посмотрю, что вы не настроены на диалог. Было бы какие-то. Где нервничать и с кем нервничать? Спокойно она разговаривает. Попробуй поговорить со мной неспокойно. Рискни своим здоровьем и нервами. Вы когда оформляли ваш договор с вами, так же разговаривали? Тебя, коза драная, это не интересует. Что и как. Иди траву жуй. Все, наговорились. Значит, Валерия Владимировна, послушайте, у вас есть ваш договор займа, и вы будете послушаю. Его исполнять. Я тебе сейчас послушаю, у тебя борода завернется. Все? Сказали, Валерия Владимировна. Ты настолько тупая, кроме слова, все сказали, вообще ничего не знаешь. А? Ну, я слушаю, когда вы наговорите. Иди говори траву жуй. Не будешь ты со мной разговаривать. Будете разговаривать, я тебе Валерия не дам свое разрешение. Значит, вы будете разговаривать, вы будете. Ты сейчас кого убеждаешь, да? Кого убеждаешь? У вас подписан ваш договор займа. Слышь, коза, это 800, кого убеждаешь, я спрашиваю. Значит, Валерия, вы будете слушать, и вы будете. Нет, я не буду слушать. Значит, ожидайте тогда инспекционного комиссии по месту вашего проживания. Давай, давай, давай, на лук, пасись. Пасись, я тебе говорю. А то сейчас из козы в свинью превратишься. Я думаю, что надо когда... Травки пожуй и поплачь. Валерия Владимировна. Ой, сейчас сознание ты там потеряешь, наверное. Значит, в таком хамском поведении я разговариваю с вами не намеренно. В таком хамском поведении. Значит, каждые 5 минут принимайте звонки. А, давай, давай. Сходите, попейте чаю, успокойтесь. И нервничайте, чтобы не успокаиваться. И ждите тогда инспекционную комиссию по месту вашего проживания. Жду каждый день. Значит, город Мытыща. Мытыща. Иди отсюда, бля. Валерия Владимировна, я думаю, что данное поведение, о котором вы сейчас разговариваете, город Мытища. Говорю, ржу над тобой, разговариваю я. А ты пытайся проблеять, у тебя даже это не получается. Квартира 84. Позорная. Инспекционная комиссия, я думаю, что... Да-да-да-да-да-да-да, ждем, давно ждем, не дождемся никак. Я думаю, что по-другому уже будете общаться. Что ты сказала на лук? Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Компания МБА «Финансы», специалист Головцова Ольга Васильевна, ведет запись разговора. Оксана Сергеевна, с тобой? Да. звоню по вопросу задолженности перед компанией «Честное слово» договора 12 сентября 2018 года. Ага. У вас имеется просрочка 117 дней, сумма задолженности 30 630 рублей. МБА опять не унимается. Их узнать, поверьте, так легко. Если слышите курятник в трубке телефона, это значит, вам звонит оно. Прокудахчет курица так важно. Вам 3 дня даю я оплатить. Хорошо, а иначе к вам придет инспектор и заставит наликом платить. Нет, не слушаю подобную бредятину. Сразу куриц начинаю я щипать, чтобы глупые несушки знали, что никто не даст им клюв свой открывать. Давай прощаться, денег не будет. Что сказали, Оксана Сергеевна? Фиксируй отказ. Фиксирую вам отказ от оплаты. У вас есть время в добровольном порядке погасить займ до 20 числа. Если гаси, не поступит, гаси, я денег не дам. Не продан, коллектор, ты один, что на основании... Продан, вот именно, что ты курица, коллектор, только курицы продают, а нормальные люди, грамотные, переуступают право требования. Деньги, нет, нет, нет, сливайся, курица, иди на свой насест и неси яйца. Погашать за вас долги. Итак, Оксана Сергеевна, доживайте по-прежнему адресу, как вы ранее указывали. Все, пошла. Алло. Алло. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Тимофеев Артем Валерьевич, отдел по работе с задолженностью, общем, Протект. Угу, в интересах МФК «Быстро деньги». Наш разговор записан. Угу. Слышите хорошо меня? Хорошо. Мы звоним по поводу вашего долга. У вас к оплате 10 018 рублей 28 копеек. Угу. Сумму подготовили для погашения? Нет, я вот знала, что мне позвонишь. Думаю, дай-ка я тебя, раз ты профессионал, служба такая у тебя прям значимая. Давай мы с тобой дикцию немножко поправим. Давай, говори, как коняшка у нас делает. Делай вот так язычком. Что? Делай, делай язычком. Сейчас мы тебе профессионалисты действительно сделаем. Ну как коняшка скачет, делай. Я тебе помогу сейчас. Будешь у меня ре говорить на раз-два только. Ну что молчишь-то? Наталья Анатольевна, да. Вы с кем сейчас общаетесь? С тобой, с тобой, с тобой. Говори, как. Давайте вернемся к вопросу вашего долга. Как смотреть на это? Ну, язычок оттягивай назад, к небу прижимай. К сожалению, вы не готовы к конструктивному диалогу. Всего не, ну доброго, ты бестолковый, а? Профессионал тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Алла Александровна, это вы с вами беседуете, верно? Да. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Шутова Мария Владимировна. Ведется запись разговора. Я звоню относительно вашего долга перед компанией кредита 24, займа от 9 декабря 2018 года, 71 день, срок просрочки к оплате 20 977 рублей. Данную сумму кредитор требует, чтобы вы внесли в полном объеме в ближайшие 3 дня, то есть у вас срок не позднее 22 марта данного года включить. В какой из этих дней вы намерены произвести оплату? Вы из какого города звоните? Я звоню вам из Москвы. А почему у меня Татарстан определяется? Я не знаю, почему вас определяется как Татарстан. Пошла нахер тогда. Звонить проверьте с телефона горячей линии. Проверьте телефона. Ты свои еще мозгов проверь. Да, вы обязаны. Мозги свои проверь. Отказ от оплаты настраивать на дело. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Кредит 911». Меня зовут Татьяна Михайловна. Валерия Владимировна? Ну, конечно. Валерия Владимировна, по поводу вашего займа в компании «Кредит 911», угу. Подскажите, что за ситуация у вас с оплатой займа? А вы погромче не можете говорить? Там что-то у вас так плохо слышно. Что за оплатой по займу у вас? Какая ситуация? Ситуация у меня, в общем, критическая. Алло. Я слушаю, слушаю о критической ситуации. Ага. Критическая вообще, да нельзя. Где, короче, это? Ну, короче, корову я купила. Ну, слушай, дальше. Купили корову. Теперь я буду дальше молоко продавать и деньги опять копить, чтобы ваш кредит погасить. Угу. Ну, хорошо. И сколько уже продано молока? Да я ее только купила. Я еще вообще доить не Когда? Умею. Да несколько дней назад. Валерия Владимировна, я так понимаю, что у вас что-то в жизни такое произошло, да, что вы так в себя поверили? Ну, конечно, я корову купила. Мурку. А почему вы так позволяете себе по-хамски общаться, не подскажете? Почему по-хамски? Я же сказала, критическая ситуация, корову купила, я даже вам ни разу не нахамила. Ну, вы знаете, в любом случае вопрос будет решен. Как? То, что вы нам направили документ об откате взаимодействия, поверьте, это еще не значит то, что вы эти деньги нам не вернете. Вы вернете нам их, да? Через коллекторское агентство, через суд, да. И потом посмотрим, как вы будете разговаривать. Если корове пожалуй, он вас на рога посадит. Валерия Владимировна, я вам желаю выздоровления, выздоравливайте. Я понимаю, ситуация крайне тяжелая. Да ты не обижайся, приходите, молочка парного дам. Выздоравливайте, правда, мне вас искренне жаль. Ты тоже не болей. Мне, знаешь, как тебя жалко. Знаете, ты в свой юный возраст пришла звонилкой работать попрошайкой. Ну тебе не стыдно вообще? Приходите, хоть молока налью, ты ж голодная там. Правда, мне вас жаль. Попрошаечка. Честное слово, правда, ну жалко. И мне тебя искренне от души. Ты бы образование хоть сейчас-то получила, хоть заочно закончи что-нибудь, да настройся на нормальную работу. Спасибо большое, что именно вы даете мне совет. Куда ты пошла в кредит 911? Нахрен он тебе нужен, да? Все хорошо, Виктория Владимировна. Выздоравливайте, всего хорошего. Пока-пока. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Бафинанс», специалист административного взыскания Мельник Александра Сергеевна. Обращаю ваше внимание, уйдет запись разговора. Я могу услышать Оксану Сергеевну? Я слушаю. Давай, очень приятно. Оксана Сергеевна, звоню по поводу вашей просроченной задолженности микрофинансовую компанию «Манимен». Образовался. Наладьте свою связь, что у вас там все шуршит? С какого вы подвала названиваете? Буду орать. Или связь на ладно, да, или перезванивай. За то, что вы нарушаете ты будешь мне указывать. Звонилка. Я вам не указываю. Тогда рот закрывай. Я хоть какую-то работу себе нашла в отличие какую от вас. Какую работу? Какую пользу твоя работа несет? Звонить целый день. Да, что нормальная работа. Работа она у нее. Деньги нормальные тоже получают. Да, огромные, великие, а. Да. Всех бомжей собрали сюда, чтобы к ним не приходился. И сидите там. Да вы что, правда? Да так и есть. Ну, в отличие от вас, мы работаем, Оксана ну, вот Сергеевна. И в микрофинансовой организации не залезаем. Какая-то польза и займы там не берем. Вот, а я буду вот, брать, а ты попробуй идите меня забрать. Мойте. Ага, обзавидовалась сидит. Да вы что, сидит. Вы думаете, не заберут? Да я посмотрю, вы думаете, не заберут? Как заберут. Забиральщица да сидит. По улице инспекция приедет. Боже вы мой, как смешно оборжаться. Да. И я посмотрю, как вы будете с ними разговаривать. Настраиваемся на общение, номер телефона выкупился и перезваниваем. Все, я тебя смыла. Да давай. Да? Правда? Да. Это да. Все себе сделайте, Оксана Сергеевна. Не утони, да а то захлебнешь сейчас в помоях. Я плавать хорошо умею. Давай, давай, хлебай там. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Компания «МБА-финанс», специалист Фоменкова Елена Александровна. Разговор записывается. Алла Александровна, это вы? Да. Звоним вам по поводу вашей задолженности кредита 24. Брали займ в декабре 2018 года. Угу. В просрочке 68 дней 20 977 рублей. До 19-го числа вам торжественно. Красиво. Почему? Под музыку Вивальди. Фиксируем. Вы себя раз, хорошо чувствуете? Два. Алла Александровна. Андрей, вы не выспались или я что? Я прекрасно себя чувствую. Фиксируй быстрее, ну, чтобы это было красиво. Давай. Алла Александровна, придите в чувство, выспитесь и перезвоните. До свидания.